Виктор Шейнов. Как управлять собой. Аннотация. Мы часто слышим, чтобы встать у руля своей жизни, нужно научиться в первую очередь управлять собой. На первый взгляд может показаться, что речь идет о самоконтроле, но дело совсем не в нем. Известный автор Виктор Шейнов считает, что чтобы управлять собой, надо прежде всего познать себя, свою душу и тело, найти неиспользуемые резервы. Поэтому в своей новой книге он представляет эффективные приемы использования скрытых ресурсов личности для достижения жизненных целей. Среди них продуктивное подключение подсознания к решению житейских и творческих проблем, развитие интуиции, памяти, интеллекта, остроумия, активизация творческого мышления. Даны надежные способы нахождения недостающего времени, создания хорошего настроения и отличной физической формы, преодоление трудностей и стрессов. Управлять собой не так уж и сложно, если этому научиться. К аудиокниге прикреплен файл в PDF-формате, где можно найти все рисунки, графики и таблицы, на которые ссылается автор в этой книге. Об авторе. Эпиграф. Читатель всегда стремится узнать что-нибудь об авторе. Карл Роджерс – один из создателей гуманистической психологии. Тот, кто идет за другими, никогда не будет первым. Микеланджело. Автор этой книги – Виктор Павлович Шейнов. Профессор, доктор социологических наук, кандидат физико-математических наук, академик Международной академии информационных технологий, профессор кафедры психологии и педагогического мастерства Республиканского института высшей школы Минск, Беларусь. Виктор Павлович Шейнов – автор 24 научных монографий, ряд их переведен на английский, немецкий, французский, итальянский, португальский, латышский и польский языки. 7 тестовых методик научных исследований применяются учеными разных стран, более 350 статей, опубликованных в ведущих научных журналах, 40 книг по практической психологии, серии «Психологический бестселлер», «Библиотека успешного психолога», «Психология лучшая», «Сам себе психолог», вышедших в крупнейших издательствах Санкт-Петербурга, Москвы, Минска. Общий тираж книг Виктора Павловича Шейнова – более 900 тысяч экземпляров. Издательства представляют Виктора Павловича Шейнова как одного из самых читаемых отечественных авторов-психологов. Многочисленные читатели книг этого известного психолога нередко обращаются к нему с предложением поделиться, как он в своей активной практической деятельности применял психологические приемы, которые сам разработал для поиска недостающего времени, изобретения новых идей, управления своим весом, развития интуиции, противостояния стрессам, создания хорошего настроения, защиты от манипуляций. Автор не скрывает, что первоначально разрабатывал эти приемы для решения своих проблем. А когда убедился, что они реально ему в этом помогают, решил поделиться ими со своими читателями. Приемы нахождения времени и новых идей обеспечили автору высокую творческую отдачу, о чем сказано выше. Приемы управления своим весом помогли автору без мучений и расходов сбросить лишние 20 килограммов, а впоследствии быстро приводить себя в норму после излишеств дружеских ужинов. Другие приемы из числа названных позволили решить соответствующие проблемы, а все вместе подарили удовольствие от жизни. Надеемся, слушателям этой аудиокниги будет интересно и полезно ознакомиться с его рассказом о применении указанных методов в конкретных ситуациях. Список литературы, используемый автором, вы можете найти в PDF-приложении.